Глава 10. Олег задумчиво стоял у окна. На улице начиналась метель. Снег с темного ночного неба падал медленно, красиво, искрился в свете уличных фонарей и рождественской иллюминации перед домом, стелился поземкой, но даже не синоптику видно. Скоро разойдется всерьез. Завалит с трудом расчищенные подъездные дорожки так, что только на внедорожнике заедешь. И то не факт. С одной стороны, метель на Рождество красиво и даже настраивает на романтичный лад. С другой, Вероника может заблудиться. Вероника. Одно ее имя заставляло его сердце трепетать и наполняло невероятной смесью нежности, восхищения, желания в комплексе с первобытным чувством заявить всему миру «Моя! Не трогать!» Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно? Да. Он никогда не был ловеласом, не разбивал девичьи сердца направо и налево. Из-за него не травились, не резали вены, не прыгали из окон. Никаких безумств и прочих мелодрам. Не красавец с глянца, но вполне симпатичный. Не олигарх, но крепко стоящий на ногах владелец автосервиса. Даже двухэтажный коттедж, в котором Олег задумчиво пялился в окно, принадлежал не ему, а его другу Борису, который позвал Олега вместе с его новой подругой встречать Рождество. Олег согласился, но это было до того, как он созрел до решения сделать Веронике предложение, и до того, как узнал о том, что на вечеринку Борис пригласил его бывшую, Кристина. Высокая, стройная, длинноногая, с блестящими платиновыми волосами до самых накачанных в спортзале ягодиц, бьюти-модель Инстаграм. Они явно обитали в разных мирах. Да он вообще не понимал больше половины того, что она говорила или делала. Собственно говоря, это его вполне устраивало. На Кристине жениться он не планировал. Разошлись они тихо, мирно, без слез и скандалов. Она нашла кого-то более понятливого, он вздохнул с облегчением. И все равно именно сейчас не хотел пересекаться с бывшей. «Знал бы, ни за что не приехал», — мрачно сообщил оконному стеклу. «Да ладно тебе!» Голос Бориса откуда-то из-за спины заставил Олега вздрогнуть от неожиданности. «Кристинка к тебе без претензий. Они с моей Ларкой какой-то совместный проект мутят. Нифига не понял, какой, но обе пищат как ненормальные». Олег чуть не спросил, почему, как, но сдержался. Друг может обидеться, а ссориться с ним не хотелось, особенно из-за баб. «Не хотел тебе говорить, но ты, брат, подкаблучник», — гнул свой Борис. «Твоя подруга надела на тебя поводок со строгим ошейником. Вот ты и одичал. Друзей забыл, встречи игноришь. За год первый раз удалось куда-то вытащить, да и то без своей наотрез отказался ехать, а теперь весь вечер в окно таращишься, принцессу свою поджидая. Колись, присушила? У меня один колдун есть знакомый». В ответ Олег скептически хмыкнул. Он не верил в привороты, отвороты и прочую мистическую лабуду. Экстрасенсов, ведьм и шаманов, которых развелось как грибов после хорошего дождя, считал шарлатанами. Да и Вероника не похожа на тех, кто пойдет пользоваться их услугами. Против друзей Олега она никогда ничего не имела, никаких встреч ему не запрещала. Более того, он был полностью уверен, скажи он ей, что едет в сауну с парнями. Отпустит без возражений. Он сам не хотел показывать ее никому из знакомых, будто их отношения кто-то мог сглазить. Считал это дуростью, но ничего не мог с собой поделать. Иногда ему казалось, будто если он отпустит ее руку, она исчезнет, и он никогда ее больше не найдет. Еще Олега удивляла некая двойственность ее натуры. Например, Вероника с упорством маньяка посещала курсы по выживанию и вполне реально могла выжить почти где угодно. Если ее десантировать в глухой тайге с маникюрными ножницами и пилочкой для ногтей в багаже, она не только найдет дорогу домой, но и приведет медведя в качестве пленного. При всем при этом девушка умудрялась заплутать в городе, имея под рукой новейший смартфон и навигатор. Как ей это удавалось, оставалось загадкой. Еще Вероника казалась хрупкой и беззащитной, вызывая во всех мужчинах без исключения безотчетное желание опекать, помогать, защищать. Это при том, что тренер по боевым единоборствам, куда она тоже умудрилась записаться, ставил ее успехи в пример вполне подготовленным бойцам. Из-за нее Олег стал завсегдатаем фитнес-центра, набрал хорошую физическую форму и теперь щеголял рельефной мускулатурой на зависть многим. «Хочу сделать ей предложение», — поделился Олег, отворачиваясь наконец. «Даже кольцо купил. Как думаешь, ей понравится?» Он извлек бархатную коробочку из кармана брюк и открыл. На зеленом бархате лежало тонкое кольцо из красного золота с россыпью небольших бриллиантов. «Твою ж!» — с чувством выдохнул друг, глядя куда-то через плечо Олега. «Ну, спасибо, что поддержал!» Обиженно хмыкнул, ожидавший совсем другой реакции Олег. «Мог хотя бы сделать вид, что рад за меня». «Что?» — искренне изумился Борис. «Я не про то! Малыш сорвался! Звони своей! Если подъедет, пусть ни за что не выходит из машины!» И рванул в сторону двери. Малыш был черно-белым кобелем Алабаем, доставшимся Борису прицепом к коттеджу. Пес весом без малого 80 килограммов в родословной был записан так длинно и труднопроизносимо, что трезвому человеку произносить язык сломаешь, а пьяному не стоит и пытаться. Прежний хозяин, не особо заморачиваясь, окрестил пёселя малышом. Алабаю было плевать на то, как его записали в родословной, лишь бы хозяева любили, кормили и не лишали прогулок. Так и было, пока коттедж не выставили на продажу. Огромного пса решили не брать в квартиру и оставили на усмотрение нового владельца вместе с просторным вольером. Борис не возражал. С детства хотел завести собаку, и малыш был практически сбывшейся мечтой мальчишки. Только сам пес отказывался принимать изменения в своей судьбе. Упорно ждал своих хозяев. От новых принимал еду только на лопате и регулярно сбегал из вольера. Благо, территория была закрытой. Но загнать малыша на место стоило большого труда, и без лома в руки и спецкостюма фигуранта, который используют для дрессировки, это было нереально. Олег торопливо набрал знакомый номер, молясь про себя, выслушал длинные гудки. То ли молился недостаточно истово, то ли нужно было делать это регулярно, чтобы быть услышанным небесами. Но Вероника не отвечала. Скорее всего, девушка была за рулем и поэтому не брала трубку. Ну или просто не слышала звонка. «Блядь!» — с чувством выругался он и рванул к выходу, на ходу надевая куртку. Малыш несся по сугробам с неожиданной для массивного кобеля скоростью и явно ощущал себя свободным волчарой с мощными лопищами. За ним, заметно отставая, несся Борис, размахивая ломом над головой и вопя во всё горло. Ветер относил слова в сторону, и Олегу слышалось только постоянно повторяющееся «убью». Олег не знал, что ему делать, поэтому просто тупо набирал номер Вероники снова и снова, надеясь на чудо. Чудо не произошло. Калитка распахнулась, во двор шагнула девичья фигурка в рыжей дубленке, на плече ее сидел кот. Вероника имела странную привычку везде таскать с собой крупного кота по кличке Тиграш, окрасом напоминавшего белого бенгальского тигра. Она даже умудрилась уломать начальство на присутствие кошака в офисе, мотивировав тем, что это повышает продажи. Говорят, продажи действительно пошли в гору, и у других менеджеров считалось хорошей приметой, если тиграж присутствовал на сделке. Олег относился к коту терпимо. Тиграж воспринимал поклонника как неизбежное зло, почти никогда не давал себя гладить, не мурлыкал, но откровенной агрессии не проявлял. И на том спасибо. Иногда мужчине казалось, будто недоверчиво хитроумный зверь следит, чтобы он не стащил чего-нибудь у хозяйки. Раньше манеру таскать с собой кота Олег воспринимал как милое чудачество, сейчас же это казалось верхом идиотизма. Разумеется, малыш тут же среагировал на появление нового действующего лица и рванул к девушке, не щадя лап. «И кошака приволокла! Куда ж без него?» Зло сплюнул в снег мужчина и помчался на перерез, хотя отчетливо понимал, что зубам Алабая его куртка на один укус. Оставалось надеяться, что Вероника испугается и быстро сбежит за калитку раньше, чем малыш подбежит на расстоянии прыжка. Но девушка явно плевала на страхи и осталась на месте, полностью игнорируя инстинкт самосохранения. Олег рвался из последних сил, но с ужасом понимал, не успевает. Борис ускориться не мог, помимо лома в руках, на нем был еще тяжелый костюм. Такой весит килограммов 20, а то и больше. В таком только забеге по пересеченной местности устраивать. Вероника подпустила пса ближе и выставила вперед руку. То ли собралась пожертвовать конечностью, надеясь, что пес на ней остановится, то ли свято верила в то, что человек собаке друг, а пес бежит чисто поздороваться с гостьей. Поди разбери этих баб, что у них там в мозгу творится. И тут случилось невероятное. Возможно, это Бог услышал такие молитвы Олега. А может, малыш подвернул лапу, но он со всего скока рухнул в снег. Раздался визг, скулёж, еще какие-то непонятные звуки. Олег с Борисом удвоили усилия, подбежали к месту происшествия практически одновременно и буквально остолбенели от увиденного. Здоровенный пес лежал на спине, подставляя розовое пузо девушке. Та села на корточки, снисходительно почесывала. Отчего малыш млел, счастливо повизгивая и норовя лизнуть Веронику в лицо. Тиграш смотрел на происходящее с невероятно брезгливым выражением на морде. Сам Олег дышал, как запаленная лошадь, которую пристреливать, только патроны зря переводить. Борис от удивления уронил лом на ногу и не заметил этого. «Рыжая!» — потрясенно выдохнул он, рассматривая гостью во все глаза. «Это проблема?» — сверкнула серыми глазами девушка, не прерывая своего занятия. Борис медленно покачал головой, показывая, что цвет волос для него не принципиален. «Скажите, а вы всех гостей приветствуете веселым забегом, сломом и воплями? Убью!» — холодно поинтересовалась Вероника. «Или это только мне так несказанно повезло?» Олег, наконец, справился с отвратительным ощущением, будто он вот-вот выплюнет собственные легкие, и не нашел ничего лучшего, чем представить друга Веронике. «Вероника, это Борис. Борис, это Вероника». Выдохнул он, судорожно сглатывая. «Приятно познакомиться», — вспомнил о вежливости тот. «А мне, представьте себе, не очень», — фыркнула Вероника. Тиграш легко спрыгнул с ее плеча на снег, не спеша приблизился к хозяину дома, скептически осмотрел его ботинки, понюхал штанину, звучно чихнул. Малыш чувством лизнул кота. Борис нашарил обронённый лом в снегу и тут же уронил на ногу повторно. «Что же вы собачку до такого ужасного состояния довели? Шерсть свалена, не чесана, ребра проступают, глаза слезятся. Наверное, еще и блохи имеются». При последних словах хозяйки кот брезгливо фыркнул и длинным прыжком вернулся на ее плечо. Борис неожиданно засмущался. Олег с удивлением наблюдал за тем, как мужчина размером с трехстворчатый шкаф принялся стыдливо прятать глаза, рефлекторно шаркая ногой в снегу, как нашкодивший мальчишка перед строгими очами классной руководительницы. «Так малыш, это, от прежних хозяев остался. Усыпить его хотели, да я не дал», — начал оправдываться друг. «Похвальный гуманизм», — снисходительно оценила Ника, легко поднимаясь на ноги. «Выходит, бедолагу предали, а он этого не понимает. Какая печальная история. Мы реально не заслуживаем собак». Малыш гибко перетек из лежащего положения в сидящее, состроил умильную морду, принялся вилять хвостом. «Огромный алабай, строящий из себя умильного щеночка. Чего только не увидишь в канун Рождества», — потрясенно подумал Олег. «А вы не могли бы мне помочь?» — напомнил о себе хозяин пса. «Усыпить пса?» — удивленно изогнула красиво очерченную бровь девушка. Кот изогнул спину и зловеще зашипел, всем своим видом поддерживая хозяйку. «Конечно нет!» — запротестовал уличенный в вероломстве Борис. «Просто сопроводить в вольер, ну и к ветеринару сводить, например. Но это позже». Вольер пса оказался неожиданно просторным, поразительно загаженным и захламленным. Создавалось впечатление, будто туда периодически кидали разнообразные предметы, а потом либо напрочь забывали о них, либо не знали, как забрать обратно. Некоторые секции решетки менялись совсем недавно, но, несмотря на явную новизну, часть прутьев была уже погнута, а дверь вовсе уныло кособочилась на одной петле. Единственное, что хоть как-то могло порадовать нормального собачника — будка. Бревенчатая, утепленная, с лесенкой на крышу, с смотровой площадкой — надписью «Малыш» крупными, вырезанными из фанеры и выкрашенными в красный цвет буквами. «Жуткое зрелище!» — брезгливо сморщила носик Вероника. «Сама отсюда сбежала бы!» Олег хотел сказать, что девушек в будку на цепь сажают конченые извращенцы, и даже набрал в грудь воздуха, но встретил серьезный взгляд серых глаз, и слова застряли в горле. Знал, когда речь заходит о животных, спорить себе дороже. Ника вечно носится за своим котом, как с писаной торбой, и искренне считает, будто остальные просто обязаны поступать так же. «Вот как мы поступим!» Вы сейчас быстренько все уберете и пообещаете впредь не доводить вольер до такого плачевного состояния, а мы с малышом пока немного погуляем. Кстати, он умеет приносить палку?» — поинтересовалась она. Девичья рука ласково потрепала лобастую голову пса. Борис завороженно наблюдал за тем, как откровенно млеет пес. Он понятия не имел, умеет ли собакин приносить палку или мяч. «Да ладно тебе, Вероника! Сейчас Рождество! Какая уборка!» — попытался воззвать к совести девушки Олег, но не преуспел. «Вот и славно!» — расцвела улыбкой та. «Значит, малыш встретит его в приемлемых условиях. Делать хорошие дела — прекрасная рождественская традиция, хотя, конечно, добро надо творить не только в этот светлый праздник». С этими словами она расстегнула ошейник с болтавшимися на нем звеньями цепи и с видом высокородной дамы, благословляющей верного рыцаря на ратные подвиги, вручила его ошеломленному Борису. Тот машинально принял, да так и остался таращиться вслед. Вероника подняла какую-то палку, оказавшуюся обломком черенка лопаты или еще какого-то инструмента, и вскоре мужчины получили дивную возможность убедиться в том, что предыдущие хозяева малыша сделали над собой усилие, обучив пса навыкам апортировки. Стоило Веронике бросить палку, как огромная лабая с радостным лаем, взбивая лапами снег, понесся, чтобы принести ее девушке. Даже тиграш, наплевав на кошачью невозмутимость, присоединился к игре. Конечно, палку таких размеров кошак физически не мог поднять, поэтому просто бежал следом, стараясь прибыть к месту падения апорта первым. «Напомни, где ты познакомился со своей принцессой?» — задумчиво поинтересовался Борис у Олега, вручая ему лопату. Тот с тяжелым вздохом изучил предложенный инструмент, но отказывать другу в помощи не стал. «Не поверишь, на дороге. В прошлом году как раз в Новый год ее машина застряла в сугробе. Вот я и вытащил. Раньше начнем, раньше закончим». Философски вздохнул Олег, пришедший к выводу, что друга бросать в беде как-то не солидно. Дружно впряглись, дружно махали лопатами. В результате привели в порядок жилище собаки в рекордно сжатые сроки. Снег расчистили вместе с экскрементами, порядком обнажив мерзлую землю. Весь хлам рассортировали по мешкам и вытащили к мусорным контейнерам, расположенным перед участком. Борис заменил старый тюфяк в будке на новый, притащил миску с теплой густой похлебкой, судя по запаху, ее готовили из чего-то рыбного, сварочным аппаратом приварил дверную петлю на место. Покосился в сторону Вероники и убрал остатки массивной цепи. Все равно порвано. Позвали Нику принимать работу. Девушка подошла в молчаливом сопровождении пса и кота. Морда алабая светилась довольством. Со стороны казалось, будто пес улыбается. Тиграша шел текучей походкой и имел такой вид, будто из них двоих самым опасным хищником являлся он. Он же и вошел в преобразовавшийся вольер пса первым, словно на новоселье. Деловито прошелся взад вперед, обнюхал все углы, слазил в будку, окинул презрительным взглядом окрестности со смотровой площадки, брезгливо понюхал похлебку, лизнул, звучно чихнул и покинул полностью обследованную территорию с видом сапера, оставившего табличку «Мин нет». Самое удивительное, малыш совершенно не возражал против невероятно наглого поведения взорвавшегося кошака. Высунув розовый язык, он спокойно наблюдал за происходящим, словно являлся не огромным свирепым зубастым псом, а милым плюшевым медвежонком. Борис неожиданно понял, что страстно желает такого же кота, когда полосатый зверь демонстративно потерся о ноги хозяйки и попросился на руки. «Да, женщины делают с нами все, что хотят», — хмыкнул про себя Олег, глядя на то, как послушно малыш зашел в вольер и какими грустными глазами провожает девичью фигурку. В доме было тепло, и кровь сразу жарко бросилась к лицу, заставляя пламенеть щеки вошедших. Сразу у входа мужчины сняли куртки. Вероника расстегнула рыжую дубленку. Олег протянул к ней руки, чтобы принять одежду. Тиграш окинул его скептическим взглядом янтарный глаз, мягко спрыгнул на пол с плеча хозяйки и грациозно уселся у ее ног, всем своим видом демонстрируя окружающим твердую уверенность в непоколебимости своего высокого положения как в обществе, так и на ступени эволюции. В коридор вышла Лариса. Это была стройная, неопределенного возраста невысокая брюнетка с карими, искусно подкрашенными глазами, в маленьком черном платье и с бокалом шампанского в руках. Она была из тех, про кого говорят «маленькая собачка до старости щенок». «Ну, «Где вы ходите, мальчики?» — капризно протянула она, прелестно надув алые блестящие губы. «Еда остынет!» Борис открыл рот, чтобы представить Веронику, и в этот момент дверь из гостиной распахнулась, и в коридор решительно шагнул высокий огневолосый мужчина. Выглядел он так, будто вынырнул из чьих-то эротических грез и нашел время в плотном графике, чтобы зайти поздороваться. Высокие лакированные бортфорты, черные кожаные штаны, кроваво-красная шелковая рубашка с кружевными манжетами, доходящими до основания пальцев рук. Все вместе смотрелось очень эффектно и необычно. Но самым необычным в облике незнакомца был увенчатый огненного цвета кисточкой хвост, который он мерно помахивал в такт шагам. Одну руку гость прятал за спиной. «Хм, что у него в руке?» Оторопело подумал Борис, к своему ужасу, понимая, что-нибудь хорошее вряд ли станут прятать, но не смог даже с места сдвинуться, не то что помешать дальнейшим событиям. «Всем доброго вечера!» Вкрадчиво протянул незнакомец и улыбнулся никому и каждому одновременно. Щеки Алисы заалили от смущения, как у девчонки, которой неожиданно ответил комплимент самый симпатичный старшеклассник. Борис удивленно возрился на жену. «Аполлион?» — удивленно вскинулась Вероника. Тиграш храбро встал между ошеломленной хозяйкой и незнакомцем, грозно зарычав, вздыбил шерсть вдоль хребта. «Маленький герой!» — хмыкнул демон, одарив кота насмешливым взглядом янтарный глаз с неожиданно вертикальными ромбиками зрачков. «Дорогая, у меня плохие новости. Нам надо расстаться». С этими словами он стремительно метнулся к девушке, выхватил клинок из-за спины и сильным резким движением вогнал в ее грудь по самую рукоятку. Вероника ахнула, ее серые глаза изумленно расширились, она тихо, словно в замедленной съемке, осела на пол. Тиграш зарычал, вцепился в руку злоумышленника своими четырьмя лапами и принялся рвать когтями. Тот невозмутимо стряхнул возмущенно завывающего кошака на пол и наглым образом растаял в воздухе, оставив на своем месте недоумевающую Кристину. Все разом отмерли. Олег кинулся к распростертому телу Вероники, хотя понятия не имел, что нужно делать в случае ножевого ранения в грудь, кроме как попытаться остановить кровь, зажав рану, и ждать скорую, надеясь на лучшее. Истерично визжала на одной ноте Лариса. Кристина перевела непонимающий взгляд на руки. С изумлением обнаружила глубокие, наливающиеся кровью царапины от кошачьих когтей на одной руке, антикварного вида кинжал в другой и присоединилась к истерике подруги. Утробно завывающий кот вскочил на тело хозяйки и, к всеобщему изумлению, растворился в воздухе. Дрожащими руками Борис нащупал в кармане мобильный телефон. Надо было звонить в скорую или в полицию, а, скорее всего, туда и туда. «Все-таки приглашать Кристинку было плохой идеей», — запоздало раскаялся он. На улице раздался душераздирающий вой малыша.